«Я нашел кое-что получше», — ответил двойник. «Проводи меня к магистру Глану, и побыстрее. Торопишься, я тебя понимаю. Ты прекрасно справился со своей работой и можешь рассчитывать на многое. Лига умеет вознаграждать за верную службу. Я вижу, как тебя наградили», — со смехом сказал двойник и протянул руку, в которой не было оружия, однако из нее начало расти мерцающее щупальце. Спустя несколько секунд оно коснулось призрака. Люгер был далек от понимания магии, поддерживавшей существование Гадамиса. Не исключено, что главную роль тут играло его собственное представление о том, как должен выглядеть ночной сторож. Во всяком случае, до сих пор иллюзия получалась безукоризненной. Она была словно мутное пятно внутри прозрачного кристалла, пятно, которое нельзя стереть или смыть. Но двойник принадлежал дракону, гигантскому могильнику неуничтожимого сознания, его магической сущности, и сила действовала. Силуэт Шаркада съежился, подвергся искажению, начал распадаться, сделавшись похожим на множественные отражения в разбитом зеркале. Однако Люгер не стал разрушать его полностью. В конце концов, Шаркад еще мог оказаться полезным. Щупальце втянулось, бесследно растворившись в плоти двойника, и постепенно Гадамис снова обрел прежнюю форму. Теперь он не улыбался и вел себя гораздо менее высокомерно. «Ты не терял времени зря», — тихо и злобно сказал он. «Магистру это вряд ли понравится. Не заставляй меня ждать», — напомнил Люгер через двойника. Гадамис резко повернулся и нырнул под арку. Тяжелая створка двери высотой с человеческий рост была приоткрыта, за ней начинался узкий коридор. Двойник двинулся по нему, не теряя из виду проводника. Их силуэты мерцали в сгустившейся темноте. Только это мерцание и выдавало подмену. Шаркот миновал лестницу, ведущую вниз, туда, где, как догадывался стервятник, находились подвалы и камеры пыток, и стал подниматься по другой лестнице. Двойнику пришлось одолеть около полутора сотен ступеней и три поворота. Очевидно, лестница шла вдоль внутренних стен башни, прежде чем он оказался в коротком коридоре, а затем в роскошно обставленном зале. Правда, эта роскошь была довольно своеобразной. Кроме мебели из редких пород дерева, золотых и серебряных украшений и драгоценных камней, здесь были скульптуры из костей и кожи, причудливые фонтаны, в которых вместо журчащих водяных струй с сухим шорохом пересыпался пепел, подсвечники, сделанные из человеческих черепов, гобелены, изображавшие любовные игры волков и оборотней, амулеты из глины, корней и птичьих перьев, а также разные магические принадлежности, начиная от зейдовых жезлов и заканчивая покрытыми резьбой козлиными рогами. Однако назначение большинства предметов так и осталось для Люгера загадкой. Возможно, они были созданы еще до катастрофы и сохранились каким-то чудом. Несмотря на каменный свод пещеры, отделявший слот от подземной башни, он ощущал то же самое, что и двойник, неистовый натиск пока еще незримого врага. Но теперь Глану не удавалось подчинить себе чужеземца и превратить того в слепое орудие. И хотя кошмары стекались отовсюду, словно отравленный туман, магия дракона оказалась действенным противоядием. Гадамис даже не пытался сопротивляться ей. Не имея выбора, он просто выполнял приказ. Шаркот привел Люгера к черной двери, такой гладкой и скользкой на ощупь, будто она была покрыта слоем слизи, и отступил в сторону, пропуская вперед гостя. И прежде чем Люгер окончательно избавился от Гадамиса, ему показалось, что на тающем лице призрака промелькнула мстительная улыбка. Дверь распахнулась, и двойник шагнул в разинутую пасть преисподней. Глава 52. Один против Лиги. За черной дверью был еще один зал, такой громадный, что его невозможно было охватить взглядом. Дальняя стена и потолок тонули во мраке. По человеческим меркам, зал был плохо освещен, зато здесь с избытком хватало запахов, диких, насыщенных, отталкивающих. До Люгера начало доходить, куда попал двойник. Почти все пространство зала было заполнено многоярусным, невероятно сложным, поистине фантасмагорическим сооружением, ажурным, как бы парившим в воздухе и в то же самое время таившим некую угрозу, словно приготовленное западня. Оно состояло из бесчисленных лент, спиралей, колонн и арок, искусным образом воплощая в себе иерархию и магические связи внутри Лиги Нерожденных. Это могло быть также нечто большее, творение многих поколений, отразившее представление оборотней о мироздании, но скорее всего, величайшее и совершеннейшее из магических инструментов, когда-либо созданных на Земле. Он сам по себе был ловушкой для непосвященных. Разум, пытавшийся постичь его, увязал в нем, словно муха в липкой паутине или бабочка в бутоне плотоядного цветка, на вид прекрасного и манящего. А за всем этим великолепием ощущалась тайна, так законченная форма порой скрывает мрачную бесконечность хаоса. И, конечно, тут были те, кто умел извлекать зловещую музыку из единственного в своем роде инструмента. Люгер понял, что в некотором смысле удостоился великой чести, ради него здесь собрались многие, если не все адепты лиги. Оборотни наблюдали за двойником из глубоких ниш, расположенных на разных ярусах. Каждый из магистров сам по себе являлся страшным противником, и вряд ли кто-нибудь прежде хоть раз противостоял их объединенной силе. В том, что они уже готовы к схватке с ним, Люгер не сомневался ни секунды. Оборотни находились слишком далеко, чтобы двойник мог рассмотреть их лица. Он тщетно искал взглядом малиновую мантию магистра Глана. В конце концов тот заговорил первым. Многократное эхо вводило в заблуждение, и голос Глана, усиленный в несколько раз, казалось, раздавался одновременно с разных сторон. «Ты отлично справился с порученным делом и получишь достойную награду. Я приказывал принести звезду ада, но ты нашел и дракона. Тем лучше. Твоя самка жива. Как я обещал, она не постарела ни на один день». Люгер догадывался, что на самом деле Глан недоволен таким оборотом событий. Магистр не только рисковал своим положением, но и ставил под угрозу существование всего пещерного города. Стервятнику, склонному к аферам, пришло в голову, что, если бы они встретились наедине, то еще могли бы договориться, однако Глан был не настолько глуп, чтобы зайти так далеко по дороге предательства интересов стаи. «Возвращайся в Валидию», — продолжал монотонный голос, — «забудь обо всем, что видел. Если ты понадобишься снова, то узнаешь об этом от моего посланца. Не пытайся спрятаться. Может быть, мы не потревожим тебя до самой смерти. Ты оказался расторопнее любого из наших слуг и заслужил отдых, чего не скажешь о твоем никчемном отце. Бриллианты оставь себе. Кроме них, получишь деньги. Много денег. Больше, чем ты видел за всю свою жизнь. Уверен, они не будут лишними. Кажется, твое поместье пришло в упадок. Поспеши. Карета уже ждет тебя». Фраза о никчемном отце содержала и оскорбление, и намек. Еще одно подтверждение того, что папаша не брезговал ничем и никем ради достижения своих сомнительных целей. Как, впрочем, и стервятник. И лучше было не задумываться о каре, постигшей Люгера-старшего, тем более что Глан говорил о нем как о живом. Или речь все-таки шла о том, что душа отца не обрела покоя и после его смерти. А вообще монолог магистра показался Слоту слишком длинным и оттого неестественным. На словах Глан предлагал перемирие. Однако Люгер не верил в то, что оборотни выполнит хотя бы одно из своих обещаний. Оставалось только выяснить, каким способом они собирались его уничтожить. Выбор у них был огромный. Принцесса Тенис скорее всего тоже исчезнет бесследно. Магистры наверняка уже избавились бы от чужеземцев, если бы не дракон, висевший над пещерным городом как знамение близкой, почти неотвратимой беды. Нерожденным приходилось считаться с тем, кто завладел легендарным оружием древних. Люгер понял, что они не станут рисковать. Значит, смерть ждет его где-то на обратном пути, или даже в самой Валидии. Не случайно Глан упомянул о поместье, словно подталкивал стервятника к возвращению. Без сомнения, усилившееся влияние Глана внушало опасения другим магистрам, но неизмеримо возросла и цена ошибки, которая могла стоить ему жизни. Истинной же причиной того, что они собрались вместе, был страх, ибо, как сказано в пророчестве, разрушитель Фруэт Гойма явится в блеске скатившегося с небес солнца, и померкнет слава Зиммура. Наступало время, когда предначертанное должно было исполниться. Двойник оторвался от земли, он взлетел, не прибегнув к превращениям. Даже искушенным в магии нерожденным это казалось невероятным. Он перемещался с абсолютной легкостью, словно демон воздушной стихии, облаченный в свою иллюзорную плоть. Он искал Глана среди десятков других магистров. Теперь ему не понадобилось много времени. Потоки силы увлекали его с собой, как запахи ведут хорошую ищейку. Глан находился на одном из верхних ярусов. Он был облачен в малиновую мантию, отороченную по краю серым мехом. Красные зрачки сияли тускло, как планета войны, висящая низко над горизонтом. Под ними мерцало созвездие драгоценных камней, которыми была усыпана темная кожа ошейника. Двойник приблизился к магистру вплотную. Глан, похоже, до сих пор не понимал, каким образом тот, кого он считал низшим существом, приобрел над ним стремительно растущее, даже пугающее превосходство. Оборотень знал кое-что о природе власти, и потому крылья черного приплюснутого носа обеспокоенно трепетали. «Зачем мне твоя карета?» – презрительно сказал двойник. «Ты отдашь мне женщину без всяких условий. Может быть, тогда это подземелье уцелеет. Нерожденные, еще не значит бессмертные, не так ли?» Стервятник блефовал. На самом деле он не собирался оставлять в живых никого из своих заклятых врагов, иначе не будет ему покоя до конца дней, а скорее всего и после. Слишком долго он существовал в тени постоянной угрозы и теперь мог избавить хотя бы Сигилу от подобной участи. При этом он понимал, что стал хозяином положения ненадолго, до тех пор, пока тени, стремившиеся к освобождению, не разрушат дракона. У него было мало времени. Люгер уже сейчас ощущал близость смерти. Срок, предопределенный знаком на его правой ладони, исчислялся несколькими годами. Через двойника он улавливал какое-то движение за границей света и тьмы, бесполезную суету обреченных, призывавших демонов Гангары. Где-то неподалеку оборотни колдовали над кровью валидийца, уничтожали всевозможными способами сотни изображений и фигурок стервятника, но все их старания оказались тщетными. Он сделался неуязвимой мишенью разбитых заклинаний. Разрушительные вихри хаоса бушевали вокруг острова непоколебимого покоя, надежно укрытого невидимым щитом, который отражал стрелы враждебных влияний, летящие из темноты. Все внимание Люгера сосредоточилось на Глане. Между ними происходила жестокая схватка, несмотря на то, что оба противника оставались в полной неподвижности. В одиночку стервятник не продержался бы и нескольких секунд, но на его стороне были призраки дракона, которые одолевали магию оборотней. Побеждая, он постигал природу силы, присущей нерожденным. Эта сила оказалась настолько коварной, гибкой и всепоглощающей, что, дойдя до определенной черты, Слот понял, еще шаг, и он изменится необратимо, сам сделается оборотнем, станет одним из стаи. Внезапно всякое сопротивление исчезло. Магистр, который лишился значительной части своего арсенала, сдался. Но двойнику по-прежнему следовало опасаться ловушки, теперь гораздо более изощренной. Люгер убедился в этом, когда Глан впервые улыбнулся, обнажив два ряда крепких желтоватых зубов. Клыки были заметно длиннее остальных. Мало кому доводилось видеть это жутковатое зрелище, оскал оборотня, как будто признавшего себя побежденным, однако живого и готового мстить при первом удобном случае. Кровавые угольки в глубине зрачков истлели, погасло даже призрачное мерцание роговицы, и тьма поглотила отражение. Люгер не позволял себе расслабиться ни на секунду, хоть и находился на огромном расстоянии от двойника. Он понимал, что победа, одержанная над Лигой, далеко не окончательная. Оборотни никогда не простят ему этого унижения, и существовал только один способ избежать их мести. Магистр Лиги Нерожденных привел двойника в пещеру, где спала Сигейла. Здесь было дьявольски холодно, как в самую долгую ночь самой суровой зимы. Иней, покрывавший все вокруг, казался россыпями бриллиантов. На каменной плите лежала обнаженная женщина. Ее кожа была бледной, как у покойницы, а своей неподвижностью она напоминала мраморное изваяние. Несколько змей, превратившихся в смерзшиеся веревки, обвивали ее руки и ноги. Дыхание было незаметно. Когда двойник подошел ближе, Люгер увидел, что на обескровленных губах Сигилы застыла улыбка, будто ей снился прекрасный сон или душа ее уже обитала в раю. На опущенных веках лежали две маленькие мертвые жабы. В ноздри были вставлены скрученные почерневшие листья какого-то растения. За то время, пока она спала в подземелье, ее ногти отросли и стали такими же длинными, как пальцы, а волосы покрыли изголовье мрачного ложа искрящимся ледником. Сердце стервятника тоже превращалось в кусок льда, стоило ему подумать о том, что он опоздал. Не стареют одни лишь мертвецы. Шутка Глана окажется для магистра последней, но разве от этого легче? Люгер сделал почти невозможное и вернулся к той, которую любил больше жизни, однако не чувствовал радости, только горечь. И еще, страх перед неизвестностью. В его мозгу рождались десятки вопросов. Кто лежал перед ним? Сигила или существо? Если существо, то узнает ли он об этом, когда оно проснется? Если Сигила, то осталась ли она прежней, такой, какой он ее помнил? Сохранилась ли в ней искра разума? Он не хотел бы увести с собой живую куклу. В кого ее превратили? В чем заключается изменение? Будет ли оно заметным сразу или только спустя годы? Где грань, за которой любовь обернется кошмаром? Потом он заметил то, что поразило его еще сильнее. Женщина была беременна, чей ребенок рос в ее чреве. Теперь уже стервятник испытывал не горечь, им овладевала слепая ярость, которая разгоралась подобно лесному пожару и грозила смести жалкие преграды, возводимые рассудком. Его сдерживала только нагая ледяная красота, но двойнику были неведомы человеческие чувства. Он должен был закончить то, зачем спустился в пещерный город. Он посмотрел на магистра и сказал безразличным голосом: «Разбуди ее». По неслышному приказу Глана в пещере появились его подручные, оборотни в серых рясах с поднятыми капюшонами, похожих на монашеские. Они живым кольцом выстроились вокруг спящей, и начался ритуал, в котором главная роль отводилась магии стихии или элементалов. Уже через несколько минут в подземелье заметно потеплело, растаял иней. Под сапогами двойника зажурчала вода. Люгер наблюдал, как оживали змеи, как порозовело лицо и потемнели губы Сигилы. Ее грудь поднималась и опускалась все чаще. Изо рта вырвался еле слышный хриплый стон. Руки оборотней, будто голодные вороны, мелькали над ней, снимая заклятия и омерзительные печати, освобождая из змеиных пут, прогоняя многомесячный сон, похожий на смерть, отпирая каналы, по которым нисходит в тело жизненная сила. Наконец женщина пошевелилась и открыла глаза. Поначалу ее взгляд был бессмысленным и долго беспорядочно блуждал по своду пещеры, пока не остановился на двойнике. Спустя несколько мгновений, показавшихся стервятнику невыносимо долгими, в этом взгляде блеснул луч узнавания, а затем и нечто большее, нежность и любовь. Сигила улыбнулась и протянула руки к тому, кого приняла за Люгера. Она не обращала внимания на серые фигуры, все еще обступавшие ее, и на магистра в зловещей малиновой мантии, но вдруг отпрянула от двойника, словно заметила подделку. Люгер почувствовал боль, как будто сам только что стал жертвой жестокого обмана. Он отдавал должное женскому чутью и при этом страдал от того, что для Сигилы пытка неизвестностью продолжалась. Он не мог обнять свою женщину, ощутить тепло ее тела и биение сердца, сказать ей, что все кончено и худшее осталось позади. Надо было подождать еще немного, но сколько? Двойник даже не дотронулся до Сигилы. Он вообще избегал прикосновений к человеческой плоти. Выходя из пещеры, он бросил Глану: «Оденьте ее и приведите ко мне». Глава 53. Стервятник и волчица. Двойник удостоился сомнительной чести отобедать в обществе магистров Лиги, и стервятник настолько уверовал в свою неуязвимость, что согласился продолжить затянувшуюся игру. В этом не было необходимости. Им двигало только извращенное любопытство. Сигила находилась под защитой дракона, еще не зная об этом, и сам Люгер не мог бы обеспечить ей большую безопасность, ни до, ни после тех событий. Прежде, когда стервятник позволял себе задумываться о вещах почти несбыточных, ему казалось, что он не станет испытывать судьбу, если каким-то чудом ему удастся спасти Сигилу. И вот чудо произошло, но Люгеру этого было мало. Чем больше странного и непонятного видел он в городе призраки, тем сильнее манил его таинственный и страшный Фруэдгойм, так притягивает порочного человека отражение собственной, темной и непознанной, натуры. Вскоре появилась и Сигейла, уже одетая, преобразившаяся не только внешне, но и внутренне, украшенная в соответствии со здешними обычаями, благоухающая земмурскими ароматами. Просторное платье, расшитое серебряными нитями, скрадывало изменения в ее фигуре. Сигила держалась настороженно и отчужденно. Она догадывалась, что мужчина, освободивший ее, не тот Люгер, которого она знала и любила в Элизенваре, но не могла понять, как вести себя теперь, чего ждать от спасителя, не давшего ей ни единого намека или знака. Она имела дело с оборотнями, поэтому не верила никому и ничему и не задавала лишних вопросов. Хуже всего, если настоящий Люгер уже мертв и ее разбудили только для того, чтобы использовать в качестве приманки, вовлечь в очередную грязную интригу. Пожалуй, со стороны стервятника было чересчур жестоко подвергать Сигилу такому испытанию, но он утешал себя мыслью, что все делается ради ее же блага. Кроме того, ему была присуща извращенная, неосознанная потребность заставлять страдать тех, кого он любил. Он не видел ее очень долго и уже начал забывать, как она красива. Ее образ, сотканный из нежности, доброты и тепла, всегда жил в его памяти, но теперь Люгер смотрел на Сигилу глазами двойника, заново обретая утраченную яркость восприятия, будто очистилось или разбилось мутное стекло, доселе разделявшее любовников. Ее прозрачные серые глаза влажно блестели и, казалось, сами излучали свет. Сейчас сигила не принадлежала никому, и поэтому стервятнику страстно хотелось поцеловать ее мягкие податливые губы, ощутить сладость дыхания, гладкость ее кожи, упругость груди и бедер. Его эротические фантазии были прерваны, когда за чужеземцами явился оборотень в серой униформе стаи, чтобы проводить их к назначенному месту. Принцесса пошла следом за ним, спиной ощущая неуловимо опасную близость существа, которое сопровождало ее с неизменным ледяным спокойствием, нечеловеческим спокойствием. Конечно, Сигиле было чего бояться. К окружавшему кошмару добавился еще один, двойник бывшего любовника, оказавшийся своим среди ее злейших врагов. За громадным столом, имевшим форму разомкнутого кольца, сидели те, кто безуспешно противостоял двойнику на поприще племенной магии. Если бы не сумеречный свет, в глазах рябило бы от многоцветия и блеска роскошных мантий. Впрочем, оборотни обладали зрением ночных хищников, а двойник мог при необходимости видеть теплокровных существ и в абсолютной темноте. Вероятно, обед был всего лишь данью традиции. Внимание Люгера сразу же оказалось прикованным к огромной белой волчице, которая возвышалась над головами магистров. Она сидела на каменном монолите, отдаленно напоминавшем скошенную пирамиду со срезанной вершиной и вырубленными в гранях ступенями. У волчицы были розовые глаза альбиноса. Единственным ее украшением, и скорее всего не только украшением, был камень, оправленный в блестящий металл у многозвенного плоского ошейника, невероятных размеров черный бриллиант, при виде которого у стервятника захватило дух. Его огранка отличалась исключительной сложностью и совершенством. В мерцающем, как темная звезда, камне было нечто мистическое. Он явно принадлежал иному миру, и при взгляде на него ощущалось чье-то незримое присутствие, словно камень был еще и глазом, вырванным и похищенным глазом потустороннего существа, которое теперь стремилось отыскать его в вечной ночи своей слепоты, вселяясь в души зрячих. Люгер испытал немалое облегчение, когда двойник отвел взгляд от камня. Он почувствовал, что слишком долгое созерцание бриллианта может быть небезопасным для рассудка. Тем более, что на обладательницу камня тоже стоило посмотреть. Как ни странно, Люгер никогда прежде не видел своей королевы, хотя странным это могло показаться где угодно, только не в Валиде. Правда, он почти сразу же догадался, что перед ним сама Ясильда, зловещая самка, чья тень угадывалась за самыми чудовищными преступлениями и мрачными тайнами валидейского двора. И тут стервятник понял, насколько ему повезло. Смелый и, на первый взгляд, безукоризненный план, достойный изощренного интригана Кравиуса, мгновенно сложился в его голове. Этот план позволял дать ответ на главный вопрос, который терзал Слота с недавних пор. Вплоть до последнего момента он не представлял, каким образом сумеет вернуться в Валидию через владение Зимура после того, как будет уничтожен Фруэдгойм. Теперь Люгер вроде бы нашел способ обезопасить себя и свою женщину во время этого долгого и крайне рискованного путешествия. Двойник, чье лицо оставалось непроницаемым, молча и с достоинством поклонился королеве, затем проводил Сигилу к свободному креслу. Сам он занял место справа от принцессы. Возможно, в другое время Люгера позабавила бы мысль о том, как высоко он вознесся, обедая с особами королевских кровей. Розовые глаза волчицы следили за двойником со злобой и ненавистью, которых тот вполне заслуживал. Ничтожнейший подданный, нищий по меркам земмурской аристократии, да еще валидиец, почти варвар, преподнес Ясильде крайне неприятный сюрприз. Как только до нее дошла весть о появлении над Фруэдгоймом небесного дракона, она покинула столицу и отправилась в пещерный город, использовав для быстрого перемещения одну из могил Гадемиса. Лишь железная воля и холодный расчет удержали ее от немедленной расправы над магистром, допустившим непоправимую ошибку. Звезда Ада была похищена из цитадели Ордена Святого Шуреми, считавшейся неприступной для оборотней, и доставлена в Зимур, но Лиге так и не удалось завладеть талисманом. Хуже того, попытка обрести легендарное оружие древних и власть над обитаемой частью мира грозила обернуться самоубийством. Перед каждым из сидевших за столом стояли зажженные черные свечи. Их свет был красноватым и тусклым. С определенного расстояния это выглядело как призрачный архипелаг, затерянный в океане мрака. Двойник оказался на одном острове, а Сигейла – на другом. Несмотря на близость, их разделяла тьма. Глан находился по правую руку от двойника. Люгер узнал его по мантии. Магистр, попавший в немилость к Ясильде, предпочитал прятать лицо в тени. Стервятник с отвращением отметил про себя, что еще не остывшее темное мясо, разложенное на блюде, имеет запах человечины. Это была трапеза людоедов. Двойник не нуждался в пище, он даже не дышал по-настоящему, однако роль свою играл безукоризненно. Пригубив вина из высокого бронзового кубка, он нашел его сносным, после чего пил медленно, растягивая каждый глоток и обнаруживая все новые непривычные вкусовые оттенки. После пробуждения Сигейла испытывала сильнейший голод, но не притронулась к мясу. Причиной было не столько отвращение, сколько страх. Вскоре она почувствовала дурноту и головокружение. Лишь надежда на спасение помогла ей выдержать это и не упасть в обморок. Неторопливо смакуя содержимое кубка, двойник наблюдал за происходящим. Перед королевой Ясильдой лежали куски парного мяса и стояло блюдо, наполненное кровью. Вполне возможно, кровь тоже была человеческой. Ясильда лакала из блюда, и на белоснежной шерсти волчицы появлялось все больше коричневых пятен. Какое-то существо скрывалось в тени монолита, скорчившись на ступенях. Оно было похоже на оборотня, застигнутого в момент превращения из человека в волка, но так и не ставшего ни тем, ни другим. Люгеру этот полузверь показался чрезвычайно уродливым. Покрытый шерстью горбун на четырех лапах с длинными пальцами, имевший сильно выдвинутые вперед челюсти и стоящие торчком остроконечные уши, соединял в своем облике все самые безобразные черты, и вряд ли виной тому была одна лишь слепая природа. В последнем Люгер не ошибся. Когда он как следует рассмотрел урода глазами двойника, ему не пришлось долго напрягать память, чтобы вспомнить того, о ком в Валидии ходили хоть и смутные, но неизменно жуткие слухи. Без сомнения, рядом с Ясильдой находился Улгомб, всюду следовавший за ней, словно искаженная тень. После того, как королева лишилась человеческого тела, ей понадобился посредник, с помощью которого она могла бы управлять многочисленными подданными. Ради этого Ясильда пожертвовала одним из своих сыновей, и чернокнижники Зимура сделали с ним то, чего нельзя было пожелать даже злейшему врагу. Слуга неслышно возник из темноты и заскользил вдоль стола, наполняя опустевшие кубки. Нетронутое двойником мясо успело остыть, прежде чем Ясильда наконец нарушила тишину. Ее глухое рычание предназначалось Улгомбу. Изуродованный принц заговорил скрипучим бесполым голосом, похожим на голоса лилипутов. Головы магистров повернулись в ту сторону, откуда донеслись режущие слух звуки. «Чужеземец, королева оказывает тебе величайшую честь и предполагает сделать тебя своим доверенным лицом в Валидии для выполнения разного рода тайных поручений. Благодарю, но я предпочел бы, чтобы меня оставили в покое», — произнес двойник, немало не заботясь о том, что это может быть расценено как оскорбление. Улгомб не обратил внимания на его слова и продолжал. «Ты получишь титул и станешь рыцарем стаи. Многие из высокородных не смеют даже мечтать о подобной милости. Согласившись, ты приобретешь большое влияние у себя на родине, привилегии, деньги и, кроме всего прочего, тебе будет подарена земля в Зимуре». Стервятник был несколько удивлен прямолинейной настойчивостью оборотней. Те все еще пытались его купить, по-видимому, принимая за мелкого проходимца, которым он действительно был когда-то, но не теперь. А может, они просто не знали, как избежать опасности. Он выдержал паузу, словно взвешивал поистине королевское предложение Ясильды, хотя давно все решил. «Почему бы нет?» — сказал двойник и поймал на себе ненавидящий взгляд Сигилы. Внезапно Люгера осенило. Оборотни так и не узнали, что в их руках была сама принцесса Мармары, иначе непременно воспользовались бы этим в своих целях. И тогда уж точно сделали бы все, чтобы возвести на трон в скел Морга Ситинис, которая принадлежала бы им душой и телом. А Люгер навсегда потерял бы свою Сигилу. Между тем сделка с оборотнями показалась ему заманчивой, главным образом потому, что давало стервятнику возможность покончить со всеми врагами в Валидии и даже за ее пределами. Амбиции Люгера теперь простирались так далеко, что он всерьез рассчитывал, получив титул, узаконить свои отношения с принцессой. Чем он хуже самодовольных напыщенных болванов, единственной заслугой которых было то, что они имели венценосных папаш и мамаш. Его мысли устремились в будущее. Он подумал о том, какая судьба уготована ребенку, но, черт возьми, чьему ребенку, которого Сигейла носила в своем чреве, будет ли преодолено проклятие, висящее над родом, расцветет ли он снова под солнцем славы или окончательно зачахнет во мгле упадка подобно дереву с перерубленными корнями, станет ли сын стервятника королем или отправится блуждать по кривым и смертельно опасным тропам, уже пройденным дедом и отцом, в вечных сумерках разбитых надежд, ненависти, страха и лишений. «Итак, ты согласен?» — настаивал Угомб. В какой-то момент Слот заметил, что взгляды магистров устремлены на двойника, а не на Ясильду. Они пожирали его глазами. Глан смотрел на чужеземца как на воплощение демона, над которым не имел власти, но от решения которого зависело многое, если не все. «Да», — сказал двойник, и то же слово произнес Люгер, отдавая себе отчет в том, что сделал самую высокую ставку в своей жизни. Стервятник и на этот раз не изменил семейным традициям. Глава 54. Похититель королевы. Обед продолжался в гробовом молчании. Магистры потеряли интерес к происходящему. Лиге был нанесен чувствительный удар, сравнимый с поражением, которое забудется не скоро, а кое-кому из нерожденных королева никогда не простит своего унижения, и Глан, похоже, был не единственным виновником этого. Люгеру оставалось только догадываться, в чем заключалась тайна безраздельной власти белой волчицы. Сигиле хотелось одного – оказаться подальше от этого места, пропахшего страхом, кровью, принуждением и человечиной. То, что она услышала несколько минут назад, было чудовищно. Она все еще надеялась, что стервятник блефует, хотя это был блеф за гранью предельного риска. Постепенно к ней возвращалась память. Она вспоминала подробности того, что случилось в Элизинваре. Схватку в таверне, бегство от оборотней, попытку найти укрытие на кладбище, появление сторожа и, наконец, самое странное, холодный склеп, запертую дверь, фальшивое надгробие, сладостное сойти в темноте, разбитую плиту, долгое падение в ожидании неминуемой смерти. Затем, какое-то преображение, ускользнувшее от сознания. После этого Сигейла видела сны. Они были завораживающими и жуткими одновременно. Неопределенность порождала сомнения и тревогу. Если Сигейла не понимала до конца, что произошло с ней самой, то как она могла проникнуть в суть необъяснимого изменения, которому подвергся стервятник? Теперь она была не вполне уверена в том, что носит под сердцем его ребенка. И даже в страшных пророческих снах она не видела себя женой рыцаря стаи. Люгер испытывал ее терпение в течение нескольких часов, показавшихся обоим вечностью. За это время двойник успел обзавестись титулом и пройти ритуал посвящения в рыцари. Стоя перед рельефной картой Зимура, отделанной золотом, горным хрусталем, изумрудами и янтарем, двойник обозревал свои земли. Ему был пожалован баронский титул, звание стража северного предела, ошейник из человеческой кожи с тремя алмазами, обозначавшими три северные стаи и их пещерные святилища, почетная привилегия сидеть в обществе властителей королевства, пожизненное место в круге магистров лиги, а также личный слуга, которого новоиспеченный барон тут же отослал от себя подальше, заподозрив в нем соглядатая, приставленного оборотнями, чтобы следить за каждым шагом хозяина. Владения Зимура оказались гораздо более обширными, чем принято было считать на западе. Они простирались далеко на север почти до самых вечных льдов. Восточные пределы вообще не были нанесены на карту, и, судя по всему, в этом направлении аппетиты оборотней ограничивались только возможностями освоения новых территорий. Фруэтгойм оказался не единственным и далеко не самым большим пещерным городом. Гораздо севернее на фоне темного плоскогорья сверкала россыпь алмазов с короной расходящихся от нее золотых нитей. Таким образом карта давала представление о расположении столицы Зимура, Дармпассарга, где находилась королевская резиденция. Дармпассарг был закрыт для чужеземцев. Люгер и не стремился туда попасть, понимая, что и так забрался слишком далеко. Требовать большего мог только самоубийца. Сама Ясильда, принцесса Зимура, снизошла до переговоров с ним, пытаясь сохранить Фруэтгойм. Однако ей еще предстояло узнать, что вероломство стервятника, одержимого местью, не уступает ее собственному. Уже во время церемонии посвящения в рыцари Люгер усомнился в правильности сделанного выбора. Как вскоре оказалось, игра, которую он затеял, таила в себе новую, непредвиденную и непонятую им сразу угрозу. Двойника проводили в великолепный зал, где были собраны многочисленные трофеи, свидетельства воинской доблести оборотней и побед, одержанных как в самом Зимуре, так и за его пределами. В полном соответствии с обычаями тех жестоких времен, тут хранились чучела умерщвленных врагов, среди которых можно было узнать обитателей льдов, мятежных баронов Сарканы, нескольких знатных валидийцев, белфурских наемников, горбийских пиратов, южных варваров и даже чудовищных тварей, созданных в лабораториях Сферга. поражало огромное количество разнообразного оружия, сбруи, пеших и конных доспехов, от древних и грубых до самых изысканных изделий лучших современных мастеров. Но главную ценность представляли, конечно, урны с вековым прахом умерших рыцарей. Вместе с прозрачными саркофагами они образовывали контур 12-лучевой звезды. Саркофаги казались на вид идеальными кристаллами с отполированными гранями, однако каждый заключал в себе меч, словно хищную мертвую рыбу, скованную магическим льдом. К двойнику приблизился магистр в черной мантии, державший в руке ритуальный обсидиановый нож, и сделал ему длинный разрез на ладони. Похожая запахом, цветом и вязкостью на кровь жидкость брызнула в подставленный бронзовый сосуд, напоминавший зеркало в оправе. После того, как жидкость полностью покрыла блестящий диск, магистр с поклоном поднес Ясильде это отвратительное питье, и она вылокала все до последней капли. Тот, кто владел кровью, чаще всего получал власти над телом. Люгер должен был стать далеко не первым рыцарем стаи, готовым принять мучительную смерть ради своей королевы. Он еще не знал, какая роль в ритуале отводится урнам с прахом и клинкам, но приближался момент истины. Двойнику предстояло пройти последнее испытание – извлечение меча. У Люгера было такое чувство, что и сам он находится в двух шагах от ада. Движение вспять невозможно. Нельзя ничего изменить или исправить. Когда откроется дверь преисподней, будет уже поздно. Но и сожалеть о чем-либо глупо. Ведь совсем скоро братство рыцарей, мертвых и живущих, примет его под свое покровительство. И он открыл запретную дверь. Двойник выбрал меч с длинным и узким клинком, сокрытый в кристалле под урной из розового мрамора, увенчанной головой воющего волка. Крышку урны покрывал узор, в котором было зашифровано тайное имя земмурского рыцаря. Когда-нибудь в будущем Люгеру предстояло услышать это имя от призрака мертвеца и осознать свой мистический путь, а с именем получить силу, сущность которой неизвестна никому, даже мудрецам Востока, постигшим универсальную связь символов, чисел и букв. Двойник склонился над мечом, и Люгер увидел его глазами свое лицо, дважды отразившееся в кристалле. При этом он заметил, что клинок не отбрасывает тени. Внезапно кристалл утратил прозрачность, а затем из пелены снова появилось лицо, которое могло бы принадлежать стервятнику, постаревшему лет на 30, лицо человека, жалеющего, что прожил так долго. Оно было изборождено морщинами и шрамами, обрамлено редкими седыми волосами. Глаза глубоко запали, а губы шевелились, произнося никому не слышные слова, то ли проклятие, то ли молитву. Наконец Люгер понял, что ошибся, отождествляя себя с незнакомцем. Старик был в ярости. За ним сверкали молнии, раскалывая багровую мглу, в которой происходило что-то страшное, но живым был дан лишь ужасный намек на неописуемое страдание. Люгер почувствовал это, будто до его ушей донеслись вопли мучеников и глумливый хохот бессмертных истязателей. И в тот момент он со всей ясностью осознал, какова будет неотвратимая расплата за годы могущества, быть может, мнимого, которые пролетят очень быстро. Противодействие демонов, призванных оборотнями для завершения ритуала, стало бы непреодолимым препятствием для валидийца и, вероятно, погубило бы его, но двойник стервятника не был человеком. Сила дракона разрушила кристалл и разорвала сеть колдовства, скреплявшую древние охранительные заклятия. Осколки с шорохом посыпались на каменный пол. К ногам двойника упал меч, который был выкован не менее 600 лет назад, совершенный и хищный клинок, омытый на своем долгом веку в крови многих жертв. Двойник поднял его. Темная рукоять, лишенная всяких украшений, оказалась исключительно удобной и пришлась точно по руке. Раньше Люгер мог только мечтать о таком оружии. И, наверное, в этом тоже была проявлена неотвратимость. Белая волчица пристально следила за каждым движением двойника. Улгомп, державшийся в шаге позади нее, снова подал голос. «Теперь ты рыцарь стаи и обязан выполнить любой приказ своей королевы. Для тебя он станет первым и последним. Умри, чужеземец». Двойник знал о том, что происходит у него за спиной. Он угадывал чужие намерения с такой же легкостью, как звери чуют запах. Обсидиановый нож уже был нацелен под его левую лопатку. Кроме всего прочего, это означало, что нерожденные уже не полагаются всецело на свою магию. Он сделал вид, что собирается упереть меч рукоятью в стену и пробить себе грудь. Тут же последовал стремительный разворот. Клинок с ласкающим слух свистом рассек воздух. Безмерное удивление читается в глазах магистра. Кисть его руки начисто отрублена. Однако он все еще владеет собой и подавляет боль. Слышен только стон оборотня, похожий на долгий приглушенный вой. Двойник принимает боевую стойку, он готов отразить атаку. Волчица обнажает клыки, но что-то сдерживает ее. Ясильда еще помнит, что она – королева Валидии, а не зверь, участвующий в охоте стаи. Помнит она и о драконе. Убедившись в том, что расчет оказался верным, двойник приближается к волчице. Кровь оборотня уже стекла с клинка, а демоны жаждут новой жертвы. Улгомб предпочитает держаться подальше от меча. «Ваше Величество, нам придется совершить небольшое путешествие», — говорит двойник так, будто подобная развязка явилась и для него полнейшей неожиданностью, и в то же время не без иронии. «И только от вас зависит, закончится ли оно благополучно». Улгомб повизгивает и рычит за спиной королевы, переводя человеческую речь, но Люгеру уже безразлично, что она думает по этому поводу. Двойника снова окутывает мерцающая субстанция, из которой появляется щупальце и медленно вытягивается в направлении Ясильды. Оно извивается, будто невесомая змея, готовая захватить добычу. Какие-то тени мечутся вокруг, пытаясь воспрепятствовать этому непостижимому всепроникающему орудию, но тщетно. Оно поглощает их, растворяет в себе, отбирает магическую силу. Волчица готова спасаться бегством, забыв о своем королевском достоинстве, но раздувшиеся, набухшие тенями щупальца настигают ее и накрывают плотным облаком, которое постепенно принимает форму волка. Улгомб с отчаянным визгом шарахается в темноту. Двойник выбрасывает еще одно щупальце. Раздается короткий издавленный предсмертный визг. Посредник уже не нужен. Говорить с Ясильдой больше ни о чем, ее судьба предрешена. Волчица не вырваться из кокона, который начинает светиться. Так же, как некогда плененный барон Хавил, Ясильда не может сделать ни одного самостоятельного движения. Она ослеплена и целиком находится в чужой власти. Ритуал окончен. Но для оборотней худшее еще впереди. Двойник покидает пещеру. За ним, как привязанный, следует звероподобный светящийся силуэт. И только в полной темноте различима оболочка, которой оба накрыты будто плащом, сотканным из звездного сияния. Издали двойника можно принять за придворного, сопровождающего королеву. Люгеру нужна Сигейла. Ни один волос не должен упасть с ее головы. А что делать с подарком судьбы или проклятием оборотней, растущим в ее чреве, он решит потом. Но один бесценный трофей он уже добыл. В руке двойника меч, который принадлежал когда-то рыцарю Зимура, обреченному провести вечность в аду. Глава 55. Конец Фруадгойма. Час спустя карета Ясильды наконец появилась на поверхности земли. Внутри роскошного экипажа находились рыцарь стаи, Сигейла и сама королева. Сигейла до последней минуты не верила, что им удастся с такой легкостью покинуть зловещее подземелье. Во время подъема по спиральному туннелю пещерного города оборотни могли сотни раз уничтожить экипаж, но благодаря заложнице путь оказался вполне безопасным. Кучер не доставлял двойнику лишних хлопот и беспрекословно выполнял его приказы. Когда влекомая упряжкой карета взбиралась на перевал скалистой гряды, которая дугой огибала Фруадгойм с севера, Сигейла увидела нечто поразительное. Ослепительный шар, висевший высоко в небе и блеском сравнимый с солнцем. Само же дневное светило опускалось за горизонт, и кровавый закат предвещал ветреный день. Темнело небо, высыпали дрожащие звезды, а на южной оконечности полуострова, залитой резким белым сиянием дракона, было светло как днем. Но для Люгера еще ничего не закончилось. Он тоже был заложником и, в отличие от Ясильды, мог навеки остаться среди тех, кто обратился в прах тысячелетия назад. Призраки дракона держали его в своей безвременной тюрьме, и он убедился в том, что существует единственный способ освободиться. Дракон не мог принадлежать никому. Думать иначе означало бы совершить самоубийственную ошибку. Слот едва не стал жертвой оружия, обрекающего на уничтожение даже последних из своих создателей. Стервятнику хватало и того, что его враги никогда не завладеют им. Его населенное призраками сознание вместило больше, чем он мог постичь. Он видел феерические картины. Он прикоснулся к истокам волшебства. В безднах чуждых пространств, откуда перетекали в его мир бесконечные потоки магической силы, по-прежнему тускло сияла звезда ада. Но там были и другие звезды, которые сталкивались, взрывались, поглощали друг друга. И то, что казалось ему, стороннему наблюдателю, всего лишь занятным фейерверком, на самом деле было вселенской катастрофой, с равной вероятностью видением прошлого или будущего. Люгер повернул металлическое кольцо, служившее прежде оправой талисмана, Оно все еще висело над жерлом воронки и теперь начало вращаться. Стервятник охлестнул по глазам луч яркого света, ударивший из отверстия в кольце. Его источник оставался невидимым, словно находился по другую сторону зеркала. И по мере того, как вращение ускорялось, ослепительная световая коса собирала урожай среди легионов тьмы. Дракон содрогнулся. Поначалу стервятник не замечал последствий изменений, происходивших в огромном аморфном теле. Затем он снова испытал непреодолимое притяжение звезды ада, это ощущение было незабываемым. Сама звезда светилась все ярче, и вскоре Люгер понял, что она медленно приближается, поднимаясь из потусторонней бездны. Но теперь это был не талисман, который раньше помещался в его ладони, а гигантское средоточие силы, безликое и беспощадное. Призраки существ, некогда обитавших на далеких звездах, освободили сознание стервятника. Напоследок он ощутил нечто такое, для чего не было придумано название в человеческом языке. У Люгера оставалось меньше получаса, чтобы убраться подальше от Фру и от Гойма, прежде чем ад наступит на земле. Вокруг него все становилось зыбким и растворялось, превращаясь в дрожащий студень. Призраки отбирали у стервятника память. Он забывал то, что знал об их далекой родине, о долгом странствии среди звезд и о планете, ставшей местом заточения, о великих империях прошлого, о катастрофах и разрушительных войнах, о пропавших для летописи веках истории и даже о легендарном оружии дракона. Приближалась разбуженная им, но уже неуправляемая смерть. Стервятника охватило тягостное предчувствие неминуемого уничтожения. И почему-то именно в эти секунды Люгер подумал о Дзурге, который, как и он сам, был узником древнего ковчега теней. Кого же он выпустил из самой надежной в мире тюрьмы? Окруженный мерцающей плотью дракона, Люгер спускался на землю. Он преградил путь экипажу Ясильды, словно крылатый посланник бога, который, по древней легенде, помог спасителю в минуту слабости, когда скакун нечистого увлекал мессию в преисподнюю. Только роль стервятника была совершенно противоположной. При его появлении на лице принцессы Тенис отразилось крайнее замешательство, а волчица жалобно заскулила. Он не обратил внимания на Ясильду. Его притягивал и завораживал взгляд широко открытых глаз Сигилы. В них он прочел немой вопрос и все еще робкую надежду. Это была встреча, которой оба ждали так долго. И уже не надо было ничего объяснять. Через несколько мгновений Сигила оказалась в объятиях Люгера и ответила на его поцелуй. Королевский экипаж несся по направлению к ближайшему могильнику, который находился примерно в 10 лигах от северной окраины Фруэдгойма. Позади остался перешеек, соединявший полуостров с материком. Карета мчалась, не снижая скорости на оживленных перекрестках, и никто из подданных Ясильды не посмел встать на ее пути. Могильник был частью святилища, принадлежавшего одной из южных стай, и представлял собой длинную подземную галерею, пробитую в твердой скальной породе. В стенах пещер были вырублены ниши, напоминавшие дверные проемы. В соответствии со здешними обычаями, покойников замуровывали в вертикальном положении. Многие из этих мрачных келий для мертвецов оставались пустыми, хотя рядом с ними появились надписи, сделанные земмурскими иероглифами и обозначавшие имена еще живых оборотней. Но в глубине одной из пещер, самой дальней и неприметной, действительно находилась дверь, испещренная тускло сиявшими магическими знаками. Двойнику пришлось прибегнуть к изощренной пытке, чтобы заставить волчицу снять заклятие. Липкие щупальца опутали голову Ясильды, и вскоре клейкое вещество затвердело, превратившись в подобие скорлупы. Впадины и выступы на ее поверхности лишь отдаленно напоминали волчью морду. Люгер видел нечто подобное во время своих прошлых странствий. Гарбийские колдуны называли это маской кошмаров. Маска могла быть сделана из дерева, кожи или металла, слеплена из глины, смолы и птичьих перьев, но для того, на кого ее одевали, последствия были почти одинаковы. Полная измена органов чувств. Сознание превращалось в выгребную яму. Жертва становилась собственным палачом, и кто же лучше знал свои тайные страхи? Палачу оставалось только выбрать орудие пытки. И тогда приходили демоны. Начинались кошмары. Возникала боль. Немногие выдерживали такое. Еще меньше было тех, кто сумел рассказать об этом. Ясильда сопротивлялась недолго. И стервятник получил доступ к одной из магических машин перемещений. Он знал об их устройстве не больше, чем, например, о силах, поднимавших в воздух Брейндзак, и рисковал оказаться где-нибудь очень далеко от Элизенвара, но у него не было выбора. Внутренние часы, заведенные в тот момент, когда взрыв звезды сделался неизбежным, подсказывали ему, что в его распоряжении остаются считанные минуты. Двойник растворился в ослепительной вспышке. Одновременно исчезла и маска кошмаров. Вслед за тем мерцающий бесформенный сгусток устремился к дракону, который висел над неприступными прибрежными скалами. Без талисмана и покровительства укрощенных им призраков Слот снова стал простым смертным, и ему сразу же пришлось защищать Сигилу, на этот раз не от земмурских магов, а от своей королевы. Ясильда освободилась из-под его власти и мгновенно воспользовалась этим. Ее нападение было стремительным и бесшумным, и тут Люгеру пригодилось оружие, добытое варварами в Гзарне и доставшееся ему от кошачьего глаза. Двумя выстрелами он разнес волчице голову. Смерть застала ее в прыжке, и она умерла прежде, чем рухнула на каменный пол могильника. Кровь убитой королевы попала на одежду стервятника и рыцарский меч, клинок которого начал светиться. Это было ровное холодное сияние, напоминавшее о негреющем солнце севера над вечными льдами, но у Люгера не осталось времени, чтобы им любоваться. Он взял Сигилу за руку, и вдвоем они приблизились к распахнутой двери, на которой погасли знаки. В проеме был холодный засасывающий мрак могилы, не хватало только запаха сырой земли. Воздух сделался тяжелым и липким. Черный ветер подталкивал в спину. Откуда-то доносился низкий гул, опустошавший мозг. Это становилось невыносимым, как ожидание в неизвестности на краю пустоты. Люгер шагнул в бездну и увлек за собой Сигилу, готовую разделить с ним жизнь или смерть. Их приняла в себя беззвездная колыбель, где зарождается жизнь, еще не облаченная в плоть, а совершенная магия пребывает вне времени, поддерживая существование зыбких миров и напоминая о себе лишь молчанием посвященных. Темная ладонь праматери стерла мысли и ощущения, чтобы за тысячи лик от того места воссоздать своих глупых мятежных детей. Живых очевидцев разрушения Фруэдгойма осталось совсем немного. Уцелели только те, кто находился на большом расстоянии от пещерного города. Таким образом, рассказать о последних мгновениях жизни небесного дракона было некому. Дзургу так и не удалось овладеть ковчегом призраков, чтобы вернуться на свою далекую родину, затерянную среди звезд. Действие механизма самоуничтожения, запущенного не без помощи стервятника, стало необратимым. И в один ужасный момент ослепительный шар, свет которого разогнал ночь над полуостровом, взорвался. Казалось, само небо вспыхнуло, как тысячи солнц. Окружающий пейзаж сделался плоским. Исчезла перспектива. Невероятной силы взрыв смел скалы с той же легкостью, с какой ураган сносит изваяние из мокрого песка, и земная твердь содрогнулась, словно раненый зверь. Зарево от вспышки было видно даже в Дармпассарге. Вызванное взрывом землетрясение уничтожило большинство прибрежных поселений и распространилось на восточные провинции Горби. В тот вечер были завалены туннели под хребтом Сагрис, а в долинах между Горбийскими горами образовались новые озера. Полуостров раскололся на части, и в разверзшиеся пропасти хлынули воды океана, заливая разбуженные вулканы и смешиваясь с потоками лавы. Под конец на берега Земмура обрушилась чудовищная волна, которая погребла развалины Фруэдгойма в океанской пучине, как будто мстительная природа стремилась не только затопить пещерный город, столетиями противостоявший ее натиску, и стереть всякий след, саму память о его существовании. Когда улегся шторм, из глубины всплыло огромное количество изуродованных трупов и дохлых сварившихся рыб. Над гигантской текучей могилой долго кружил пепел, похожий на печальный серый снег. Плотное облако дыма скрыло, словно саван, лик искалеченного мира. Багровые звезды сверкали в разрывах туч, убегавших к горизонту, и ветер разносил незримую медленную смерть. Ее тень на целые века распростерла крылья над океаном забвения, поглотившим Фруэдгойм. Свинцовые ледяные волны бились об опаленные огнем небесного дракона скалы, которые еще долго светились по ночам, никому не нужные маяки на мрачных и безжизненных берегах. Глава 56. Последняя. Люгер и Сигейла, на их счастье, ничего этого не видели. Единственный раз магия оборотней сослужила им добрую службу и помогла избежать гибели. К моменту взрыва дракона они уже находились в Горби. Машина перемещений забросила их на старое кладбище в Эльмарзере. После неописуемого промежутка небытия, ставшего спасительным, стервятник очнулся возле приоткрытого каменного саркофага. Сумеречный свет просачивался в склеп через оконце в двери, забранная частой решеткой, а дверь, как успел заметить Люгер, запиралась изнутри. Он почувствовал, как рядом с ним зашевелилась Сигейла, медленно приходившая в себя. Слот поднялся на ноги, оперся на стену склепа и осмотрелся. Крышка саркофага была сдвинута в сторону, из треугольного отверстия тянуло сквозняком, пробиравшим до костей. Люгер с трудом разобрал надпись, высеченную на крышке. «Миллениус, 2817-2888». Он не стал заглядывать в саркофаг, ему не хотелось бы по неведению или по глупости отправиться в обратный путь. Тем более, что на другом конце черного коридора его скорее всего ждала еще не остывшая преисподняя. Он закрыл вход в нее, если не навсегда, то надолго. Затем взял Сигилу на руки и вынес из склепа. Очутившись снаружи, стервятник с наслаждением вдохнул свежий вечерний воздух. В ту минуту он испытал всю полноту жизни и пьянящее чувство свободы, отвоеванной в безнадежности. Люгер еще не знал точно, куда судьба занесла его и Сигилу на этот раз, но предполагал, что они оказались в одном из западных королевств. Судя по имени, выбитом на фальшивом надгробии, это была Горбия. Что ж, Вельмар Зарислот мог бы пытаться отыскать пару старых друзей, если те до сих пор живы. Впрочем, по сравнению с пережитыми испытаниями, предстоящие трудности возвращения домой выглядели сущими пустяками. Сигила сжала его руку, и Люгер помог ей утвердиться на ногах. Они стояли среди склепов и могил, полускрытых одичавшей, но не слишком густой в это время года растительностью. Стервятник первым делом невольно бросил взгляд на восток, в сторону Зиммура. Там розовели заснеженные вершины Горбийских гор, над которыми разливалось сияние цвета кровоподтека, но не менее яркое, чем закат, догоравший на западе. В этом свечении было что-то противоестественное и пугающее. Он видел знамя своей ужасной и дорого доставшейся победы. Стервятник ухмыльнулся и обнял Сигилу. Он был по горло сыт войнами, тайными интригами, кознями, бегством от опасностей, погоней за призрачным могуществом и богатством. Сейчас он держал в объятиях свое истинное сокровище, такое трепетно уязвимое и наделенное ужасающе короткой жизнью. Он испытывал к Сигиле нежность, от которой щемило сердце. Однако он уже не чувствовал легкости, улетучилась радость, и нахлынула прежняя тоска. Люгер задал вопрос, правдивый ответ на который он вряд ли хотел бы услышать, но такова уж была его неисправимая натура. «Почему ты не говорила мне, что тебе принадлежит трон Мармары? Это что-нибудь меняет?» — спросила Сигейла, едва прикоснувшись пальцами к его губам. Он понял, что она права, ее женская интуиция сопротивлялась его губительной склонности разрушать не только минутное счастье, но и саму веру в любовь. «Нет, ваше высочество», — сказал он и поцеловал ее. Их поцелуй длился долго. Впервые за много месяцев Люгер никуда не спешил. Где-то вдали выли голодные волки. Стая готовилась к большой охоте. Эпилог. Итак, Слот Люгер, вполне заслуженно носивший прозвище «Стервятник», что подтвердили бы его враги, если бы мертвые могли говорить, обрел недолгое и непрочное счастье. Впрочем, он знал, что счастье и не бывает долгим. Его наградой и утешением на какое-то время стала дочь свергнутого короля Мармары, ради спасения которой он не раз рисковал жизнью и своей многогрешной душой, но, по убеждению Люгера, ее любовь того стоила. Теперь, после освобождения Тенисы и разрушения Фруэдгойма, Слот собирался вернуться в свое родовое поместье и прожить там тихо и мирно по крайней мере до рождения ребенка, надеясь при этом избежать в равной степени новой встречи с земмурскими оборотнями и навязчивого внимания немногочисленных уцелевших друзей. Это была иллюзия, которой Люгер вскоре лишился, как и остальных иллюзий. Тем более, что рыцари стаи не находили покоя даже по ту сторону могилы. Черный лебедь, эманация вечного, неуничтожимого зла, приносящего смерти страдания, которые перевешивают редкие дары и радости жизни, преследовал Люгера раньше и будет преследовать его впредь. Но зло имело и двуногих слуг. После бегства стервятника из Фердана Верчит Хаммус, проследивший за отплытием ангела, вернулся в Валидию и предпринял попытку захватить поместье Люгера. В этом ему помогала бывшая любовница Слота, госпожа Гелла Ганглети. Спустя некоторое время они столкнулись с чем-то необъяснимым, и вторжение дорого обошлось им обоим. А жители расположенных поблизости деревень снова заговорили о появлении монаха без лица, и слух этот распространялся быстро. Кроме того, в окрестном дремучем лесу счастливчика Люгера поджидал Ралк, который до конца своих дней лишился человеческого тела. Смысл его существования сосредоточился в одном месте. Баронесса Галвик, женщина с омраченным сознанием и бесконечным терпением, которое порой проявляют безумцы, по-прежнему жила в замке Крелк, стоявшем на далеком пустынном берегу, и ждала возвращения своего погибшего мужа. Меск, долгие годы выдававший себя за верного слугу, продолжал вести с ней свою странную игру. Валидиец уже помешал ему однажды, и старик не забывал об этом ни на минуту. Люгер хотел бы забыть о прошлом, отгородившись от него и от враждебного мира любовью Сигилы и затерявшись в лесной глуши, но даже родные стены не избавили его от уплаты старых долгов. Взять хотя бы отрезанный палец Люртагагиуса. Всякий раз, думая о своем исчезнувшем друге, Люгер испытывал угрызения совести, что прежде случалось с ним крайне редко. Кроме того, юная жена советника сделалась для Слота живым укором. Она проклинала его, обвиняя в смерти мужа. А ведь у нее был ребенок, которого с младенчества готовили к мести. Сам Гагиус неведомо как очутился в лесу ведьм, но стервятник не знал об этом и считал его погибшим. Возможно, для принцессы Тенис было бы лучше прожить свою жизнь в безвестности, довольствуясь малым и во всем полагаясь на мужа, но ей по праву принадлежало целое королевство, и об этом, конечно, не мог забыть Гидал, потерявший все и отправившийся в изгнание. Об этом помнила и сама Тенис. Бывший министр при дворе короля Отессы возглавил заговор против узурпатора. Люгеру была отведена незавидная роль пешки, так уж вышло, что он выполнил самую грязную работу, но ему не находилось места в дальнейших планах Гидалла. Тот не сомневался, на чьей совести лежит смерть последних ястребов. А путь принцессы к трону обещал стать долгим и трудным, потому что Сферк вернулся в Скелморгас. Своим новым воплощением он был обязан черным магам с острова Лигом. И это еще не все. Монахи, принадлежавшие к ордену святого Шуреми, испытывали сильное желание найти человека, укравшего звезду ада из Тигинского монастыря и, возможно, убившего генерала Элфиаса. За тем же злосчастным человеком, разрушившим Фруэдгоим, охотились главари серой стаи и уцелевшие нерожденные, которые в тот черный для оборотней день находились за пределами Зиммура. Но самое худшее заключалось в сокрытом от глаз орудии отсроченной мести и обнаружится лишь спустя несколько лет. Пребывание в пещерном городе наложило свой незримый отпечаток на ребенка Сигилы и Люгера, зачатого перед их вынужденной разлукой. Проклятие рода незаметно для родителей перешло на сына, и до поры до времени стервятник не ведал о том, что это исчадие, ставшее еще в материнской утробе жертвой черного колдовства, окажется одним из самых страшных кошмаров, которые могут отравить и существенно укоротить жизнь обманутого отца. Таким образом, судьба подарила Люгеру и Сигиле только передышку, счастливое время любви, свободное от страха и надежд на лучшее будущее, сулившие Люгеру возвращение домой и появление долгожданного наследника, а Сигиле – радость материнства. Но после наступила кроваво-черная полоса новых испытаний. Когда-нибудь, где-нибудь, при благоприятном влиянии планет, будет рассказано обо всем этом.